Паша, подготовьте рационы питания, воды хватит на двое суток, не забудьте фонарики и аптечку первой помощи, распорядился он, записывая список необходимых вещей. Молодой человек немедленно приступил к выполнению поручения, складывая провизию и медикаменты в специальный рюкзак. Тем временем, Светик занимался сборкой оружия и защитного снаряжения, собирая два охотничьих ружья и вытаскивая из небольшого вещевого ящика подсумки с патронами. Он тщательно проверил каждую деталь, убеждаясь в исправности устройств, а затем удовлетворительно кивнул. «Все готово, док, можете проверить сами», – доложил он, закончив проверку вооружения. Кузнецов одобрительно кивнул, беря в руки оружие и осматривая его. «Отлично сработано, спасибо, сынок», – похвалил он Светика. Сам профессор упаковывал научные инструменты и оборудование. Электронные датчики, лабораторные журналы, средства связи – все должно было отправиться с ними в их короткое путешествие. Наконец, все приготовления завершились. Путешественники надели защитные костюмы, вооружились необходимыми предметами и готовы были покинуть место остановки корабля. «Давайте отправимся в путь, друзья мои», – призвал Кузнецов. «Нас ждут великие открытия и новые горизонты познания». Выстроившись в цепочку, герои быстро двинулись вперед. Дорога была неровная, почва вязкая, а густота леса постепенно увеличивалась. Кустарник цеплялся за одежду, ветер шумел листьями, создававшие впечатление, будто кто-то следит за ними. Однако больше всего внимания привлекал сам профессор Кузнецов. Уже на первых минутах похода он остановился, рассматривая необычную гусеницу, ползущую по листу растения. «Парни, посмотрите!» – вскрикнул он радостно, присев на корточки и извлекая увеличительное стекло. «Знаете, что это такое? Паша, засними это!» Участники экспедиции подошли ближе, изучая насекомое. Паша навел камеру на гусеницу, которая имела ярко-зеленый окрас, и переливаясь оттенками изумруда на солнце. «Обычная личинка какого-нибудь мотылька, разве нет?» – усомнился Паша, наклоняясь чуть ниже. Кузнецов презрительно фыркнул, выпрямляясь и захлопывая крышку лупы. «Ничего подобного. Это существо считается вымершим видом. Оно исчезло с Земли почти 400 лет назад. Потрясающе, невероятно, фантастично». Новость вызвала смущение у Светика и улыбку на лице Паши. «Представляете, какие возможности откроются перед нами?» — продолжал рассуждать профессор, размахивая руками. «Может, тут живут даже динозавры или птеродактили. Настоящая научная сенсация ждет нас буквально за углом». Дорога шла спокойно, никаких серьезных происшествий не происходило. Группа продвигалась через лес с осторожностью, следя за каждым движением и звуком. Время от времени Кузнецов останавливался, доставая небольшие приборы из карманов и проводя замер окружающей среды. Паша каждый раз исправно снимал на видео то, о чем говорил профессор. Результаты неизменно поражали ученого своим разнообразием и уникальностью. Порой он задерживался дольше обычного, увлеченно рассматривая вновь обнаруженное явление природы. «Чудеса науки, вот где настоящая магия», — восхищенно говорил он, радуясь новым открытиям. Светик шел первым, прокладывая путь через заросли кустарника и низкие ветви деревьев. Молчаливый и сосредоточенный, он двигался уверенной поступью опытного разведчика, игнорируя неудобства и дискомфорт. «Тихо идем, ничего подозрительного не замечаю», — периодически сообщал он, контролируя обстановку вокруг. Между тем, Паша воспользовался паузой, чтобы сделать короткую видеозаметку с комментариями. Он развернул камеру на себя, так, чтобы она засняла его говорящую голову. «Сегодня впервые оказался в таком экзотическом месте. Мир мертвых потрясающий. Вокруг лес, воздух чистый, природа поражает воображение. Даже Кузнецов выглядит довольным, постоянно проводит эксперименты. Интересно, что ждет нас впереди? Удивительно, но никаких чертей и сковородок пока не видно. Трехголового цербера тоже нет». Эта короткая заметка стала началом длинного повествования о приключениях группы исследователей в мире мертвых. Спустя минут 40 пути, экспедиция достигла впечатляющего зрелища. Светик остановил группу в 300 метрах от огромной кирпичной стены. Стена была немыслимой высоты. Она возвышалась над уровнем земли на 10 метров. Стена тянулась бесконечно в обе стороны, создавая ощущение бесконечности и величественности города за пределами ограждения. Кузнецов хотел подойти ближе, зачарованный увиденным, но Светик жестом не позволил этого сделать, за что был удостоен недовольного взгляда профессора. «Невообразимо. «Такой масштаб строительства свидетельствует о высокоразвитой цивилизации», – прошептал он, снимая очки и протирая стекла. Каждый участок стены имел уникальную архитектуру. Каждые 200-300 метров проходили массивные башни, диаметр каждой составлял не менее 10 метров. Эти сооружения возвышались над стеной, демонстрируя мощь и военную готовность защитников города. Верхняя часть стены украшалась зубцами, предназначенными для защиты стрелков. Между зубьями размещались амбразуры, откуда могли вести огонь лучники или арбалетчики. Дополнительно защита усиливалась пулеметами, установленными внутри стен. Хаотичное расположение орудий говорило о продуманности оборонительной системы. Каждая позиция была идеально приспособлена для отражения атаки противника. Этот невероятный вид вызвал уважение и благоговение у всей группы. Паша без комментариев начал видеозапись и для пущей надежности сделал пару фоток на смартфон. Без удивления он обратил внимание, что связи не было. Герои чувствовали себя крошечными перед величием древней архитектуры, осознавая масштабы проделанной строителями работы. Тишину прервал Паша. Он обратил внимание на то, что ворота закрыты, и никто из города не выходит и не заходит, хотя виден легкий дымок из-за стены, и слышатся людские голоса. Светик повернулся к товарищам, жестом предложив обсудить дальнейший план действий. «Думаю, разумно отправить кого-то одного к воротам, чтобы привлечь внимание охранников», – высказал он свое мнение. «Так будет безопаснее для всех». Паша задумчиво потер подбородок, соглашаясь с предложением. «Согласен, иначе можем вызвать ненужную агрессию или подозрение», – поддержал он идею. «Если мы выйдем втроем, это могут расценить как демонстрацию силы, в то время как один парламентер точно не представляет угрозы для крепости». «Ты согласен, доктор?» – Кузнецов кивнул, внимательно прислушиваясь к разговору. «Полностью поддерживаю ваше предложение», – подтвердил он. «Отправим представителя. Судя по наглухо закрытым воротам и пушкам в боевом положении, все это вооружение стоит здесь не для антуражу». Светик решил лично возглавить миссию. «Тогда я пойду, мужики, ждите здесь», — решительно сказал он, направляясь к стене. Пройдя некоторое расстояние, он громко позвал стражей, показывая добрые намерения. Паша скрестил пальцы на руках, у Леонида Павловича по лбу скатилась крупная капля холодного пота. Вскоре из окна одной из сторожевых башен высунулось лицо стражника, одетого в средневековые доспехи. «Кто вы такие и зачем пришли сюда?» – потребовал он строгим голосом. «Добрый день, уважаемый страж», – поприветствовал его Светик учтиво. «Мы исследователи из другого мира, ищем потерянного друга и интересуемся вашей культурой и историей». Получив подтверждение мирных целей визита, страж спросил: «Сколько вас?» «Мы прибыли сюда втроем», — ответил Светик. «Скажи своим людям, чтобы они подошли к воротам», — приказал страж и скрылся в оконном проеме башни. Светик сделал знак рукой, обращенный в сторону павшей Леонида Павловича. Переглянувшись, герои вышли из-под тени деревьев и вместе со Светиком подошли к массивным воротам, не меньше 3-4 метров высотой. Ворота были сделаны из темного дерева, по углам были усилены металлическими вставками на огромных кованых заклепках. Страж, облаченный в тяжелые железные латы и шлем с забралом, аккуратно открыл небольшую дверцу в огромном крепостном валу. Сквозь нее он осмотрел пришельцев внимательнее, приподнимая забрало. «Кто такие будете? Откуда пришли? Зачем пожаловали в наши края?» — строго спросил он низким баритоном, поглаживая рукоять меча на поясе. Светик выступил вперед, сложив ладони в знак дружелюбия. «Приветствуем вас, доблестный защитник города», — начал он вежливо. «Мы исследователи из другого мира, ищущие пропавшего друга и знания о вашем удивительном городе». Кузнецов поспешил поддержать товарища, выступая вслед за ним. «Меня зовут Леонид Павлович Кузнецов, известный ученый, специалист по изучению миров мертвых», — представился он важно, поправляя очки. «Позвольте нам войти и познакомиться с вашим прекрасным городом». Страж задумчиво почесал подбородок, оценивающе оглядев группу. «Хаэм, странно слышать такое приветствие», — заметил он недоверчиво. «Чудики какие-то». Паша почувствовал необходимость вмешаться. «Поверьте, мы настроены исключительно доброжелательно», — добавил он, стараясь выглядеть убедительным. «Наши намерения чисты, мы хотим лишь изучить вашу культуру и историю». После минутного размышления страж принял решение. «Хорошо, следуйте за мной, я проведу вас к начальнику охраны», — согласился он наконец, отперев основную дверь и приглашая гостей внутрь крепости. Глава 29. Большой город, Дуат. Стражник распахнул тяжелые деревянные ворота, предоставляя группе доступ внутрь крепости. Войдя на внутренний двор, герои обнаружили пространство, выложенное большими камнями. Окинув оценивающим взглядом гостей, рыцарь запустил вовнутрь ученого Леонида Павловича, журналиста Пашу и громилу Светика. Как только последний из спутников оказался внутри, ворота с грохотом закрылись. Оказавшись с другой стороны от крепостных стен, герои оказались в просторном внутреннем дворе, вымощенном булыжником. Двор окружен высокими стенами с башнями, расположенными на углах и вдоль периметра. Башни имеют узкие окна-бойницы, откуда стражники наблюдают за происходящим внутри и снаружи замка. Стражник пошел первым и жестом указал следовать за ним. Шаги звучали гулко в пустом пространстве двора, подчеркивая тишину и спокойствие окрестностей. Следуя за молчаливым и настороженным стражником, герои пошли за ним в ближайшую башню. «Сюда, господа», — указал стражник, открывая небольшую дверь и поднимаясь по винтовой лестнице. На очередном из пролетов рыцарь остановился и постучал в невысокую дверь. В ожидании ответа Паша стал разглядывать внутреннее убранство башни. Она была выложена из булыжника. Минимум света поступал через узкие бойницы. На самом верху башни была подвешена небольшая люстра с перегоревшими свечами. Наконец дверь отворилась и на пороге появился невысокий, широкоплечий, мужичек в свитере и джинсах. Стражник, сопровождающий группу Кузнецова, отдал честь и сообщил своему начальнику, что это гости города. Начальник караула жестом отпустил подчиненного и пригласил гостей вовнутрь своего кабинета. Помещение оказалось небольшим, но достаточно комфортным и уютным. Высокие потолки позволяли свободно дышать. В центре комнаты стоял большой деревянный стол, накрытый льняной скатертью и украшенный расписанными тарелками и графинами. По периметру стены располагались книжные шкафы, заполненные старыми рукописными книгами и свитками, хранящими мудрость веков. Над одним из стеллажей висела карта местности, выполненная вручную художником и изображающая окрестности замка и прилегающие территории. У противоположной стены находился открытый камин, обложенный кирпичом и чугунными решетками. Рядом лежали стопки дров, готовых для разжига огня в холодное время года. Комната дополнялась несколькими удобными креслами и диванами, разбросанными группами по разным уголкам пространства. Один из углов занимал рабочий стол, стул и множеством канцелярских принадлежностей. Атмосфера была теплая и домашней, наполненная ароматами травяных сборов и свечей, горящих на полках. Начальником охраны был мужчина средних лет. Он закрыл за вошедшими гостями дверь и поспешил обратно на свое рабочее место. Через минуту он предстал перед гостями, восседающим за большим столом, заваленным бумагами и картами. Комендант выглядел усталым, но приветливым, он с любопытством всматривался в лица прибывших посетителей. «Проходите, проходите, не стесняйтесь», — мягко проговорил хозяин кабинета, приглашающий жестом занять свободное место. «Садитесь удобнее, поговорим». Посетители разместились вокруг стола, ожидая беседы. Комендант удобно устроился в кресле, поправляя бороду и приглаживая волосы. «Добро пожаловать в славный город Дуат, столица парламента и второй по величине, после Централа, город мертвых. Итак, расскажите, чем обязаны вашему визиту?» Поинтересовался он официально, смотря прямо в глаза собеседникам. Леонид Павлович первым откликнулся на приглашение поговорить. «Мое имя Леонид Павлович Кузнецов, я исследователь и ученый, специализирующийся на изучении вашего мира мертвых», — представил он себя солидно. «Со мной коллеги, журналист и помощник. Мы разыскиваем пропавшего коллегу и хотели бы ознакомиться с вашей уникальной культурой и историей». «То есть вы хотите сказать, что вы прибыли к нам из мира живых?» — спросил комендант, смотря на Кузнецова как на сумасшедшего. Однако старому ученому было не привыкать, в мире живых на него смотрели аналогично, когда он говорил про мир мертвых. «Да», — ответил Леонид Павлович, — «мы живые люди, и прибыли к вам на моей специально оборудованной машине для перемещения между мирами». Прищурив глаза, комендант недоверчиво осмотрел гостей. Чувствуя его тяжелый взгляд, в разговор встрял Светик. «Дело в том, что в округах Вашского кладбища начался Армагеддон. Полчища неупокоенных душ наступают на ближайший город, разрушая все на своем пути, убивая мужчин, женщин, детей и стариков. Мы отправились сюда не только для изучения этого мира и вашего города. Нам нужно найти некого Петрова Томаса Алексеевича. Он тоже живой человек и был отправлен сюда против своей воли. Нам нужно найти его и узнать, что случилось на Вашском кладбище», — почему мертвые восстали против живых. Паша поддержал рассказ Светика. «Да, мы действительно заинтересованы в изучении вашего удивительного города», – продолжил он доверительно. «Надеемся на помощь и поддержку местных властей, но наша основная задача – спасти свой родной дом». Комендант выслушал рассказ внимательно, часто кивая головой и делая записи на бумаге. «Любопытно, весьма любопытно», – прокомментировал он заинтересованно. «Ваша миссия заслуживает внимания и уважения. Давайте обговорим подробности вашего пребывания здесь и возможные варианты сотрудничества уже с главой города и парламентом». «Да», – кивнул док, – «это было бы превосходно». Такой прием внушал доверие и уверенность, давая основания надеяться на плодотворное взаимодействие и достижение поставленных целей. Путники, ведомые комендантом, покинули пределы центральной башни и отправились вглубь города, минуя массивную внешнюю стену и сторожевые башни. Паша обратил внимание, что на одной из башен находилась штурмовая площадка, оборудованная мощным пулеметом, готовым отразить любую атаку. Переходя через мостовую, они миновали блокпост, где дежурившие солдаты почтительно приветствовали своего начальника. Двигаясь дальше по улице, комендант решил провести небольшую экскурсию и стал вкратце рассказывать о местных зданиях. Справа от дороги располагались просторные конюшни, где содержались лошади разных пород. Оттуда доносилось громкое ржание животных и звонкий стук их копыт. Рядом с конюшнями находилась лавка-кузница и оружейная мастерская. Здесь трудились опытные мастера-кузницы и оружейники. Звук молотков, ударяющих по раскаленному металлу, эхом разносился по улицам. Напротив этих заведений раскинулся обширный каретный двор, предназначенный для ремонта и обслуживания машин, телег, тракторов и другой техники всех времен и народов. За ним располагалась уютная таверна, совмещенная с баром, издававшая ароматы свежего хлеба и горячих блюд. Продвигаясь дальше по извилистой улочке, группа прошла мимо гостиницы, готовой принять постояльцев любой национальности и вероисповедания. Неподалеку находилась мастерская сантехников, занимающихся ремонтом трубопроводов и очистительных систем. Следующей точкой маршрута стала мебельная мастерская, известная своими качественными изделиями из дерева и металла. Мастерские плотников соседствовали с общественной баней, пользующейся популярностью среди горожан и приезжих купцов. Вся атмосфера города дышала жизнью и активностью. Следующим строением, встретившимся на пути, была общая кухня, расположенная в самом центре жилого района. Просторная комната была оснащена печами, плитами и раковинами, позволяющими готовить пищу одновременно нескольким поварам. Аромат свежих продуктов витал в воздухе, привлекая прохожих и возбуждая аппетит. Далее группа попала в большую столовую, где ежедневно собирались жители города для совместного приема пищи. Широкий выбор блюд и напитков радовал глаз и желудок, а столы и лавки были сделаны из прочного дуба, обеспечивая удобство и долговечность эксплуатации. Библиотека представляла собой уникальное хранилище древних манускриптов и документов, содержащих ценнейшие сведения о прошлом и настоящем человечества. Сотни книг, свитков и папирусов покрывали полки и стеллажи, создавая атмосферу умиротворенности и покоя. Капелла служила местом поклонения и духовного просвещения, являясь центром религиозной жизни города. Ее архитектура поражала изысканностью форм и красотой отделки, привлекая туристов и паломников со всего региона. Тренировочный двор использовался для занятий физической подготовкой солдат и добровольцев. Там проводились тренировки по стрельбе из лука, фехтованию и другим видам боевых искусств, обеспечивая безопасность и обороноспособность города. Арсенал представлял собой хранилище оружия и боеприпасов, используемых армией и милицией. Стрелковое оружие, артиллерийские орудия и боеприпасы хранились в специально оборудованных помещениях, защищенных от влаги и пыли. Литейная мастерская, в которой изготавливались бронзовые скульптуры, украшения и предметы быта. Работавшие там мастера демонстрировали свое мастерство, создавая произведения искусства и полезные предметы повседневного пользования. Наконец герои начали подбираться к центру города. Первым объектом инфраструктуры, встреченным на пути, был большой рынок. В жизни Дуэта это был важнейший объект. Здесь продавались товары и услуги самого разного качества и происхождения. Продукты питания, одежда, обувь, бытовая техника и электроника заполнили прилавки и лотки, притягивая покупателей со всех концов страны. Рядом был огромный колодец. Он обеспечивал население чистой питьевой водой, необходимой для питья и бытовых нужд. Вода подавалась в специальные резервуары, откуда распределялась по трубопроводам и каналам, снабжающим дома и учреждения города. Ангары с продуктами являлись стратегическим запасом продовольствия, необходимым для поддержания жизнедеятельности города в условиях чрезвычайной ситуации или военного конфликта. Товары длительного хранения хранились в сухих и проветриваемых помещениях, обеспечивая надежность и сохранность запасов. В самом центре города раскинулась огромная площадь собраний. Она являлась центральным местом встречи мероприятий, проводимых местным сообществом. Шум толпы, голоса торговцев и музыкантов смешивались с ароматом специй и выпечки, создавая неповторимую атмосферу праздника и веселья. По центру площади располагался донжон, цитадель. Он выполнял роль укрепления и наблюдательной вышки, обеспечивая защиту и наблюдение за окружающим пространством. Мощные стены и башни создавали ощущение неприступности и силы, формируя облик настоящей цитадели. За площадью располагалось здание парламента, построенное в стиле классической архитектуры. Великолепный фасад украшали колонны и фронтоны, выполненные мастерами высокого класса. Внутри заседали представители власти, принимавшие законы и правила, регулирующие жизнь города. За зданием парламента раскинулись жилые корпуса. Они представляли собой многоквартирные комплексы, предназначенные для проживания граждан различного социального статуса. Многоэтажные здания возводились из кирпича и бетона, обеспечивая комфортные условия проживания для семей и одиночек. Завершив ознакомительную прогулку по городу, группа прибыла в здание парламента, являющееся символом власти и справедливости. Массивные двери, отделанные резным деревом и инкрустированные драгоценными металлами, открыли перед ними просторный зал, освещенный яркими факелами и светильниками. В помещении собралось множество важных лиц, заинтересовавшихся появлением необычных гостей. Представители знати, чиновники, военные лидеры и ученые заняли свои места, образовав полукруг вокруг небольшой сцены с кафедрой. Комендант провел группу Кузнецова к трибунам, предоставив им возможность выступить перед аудиторией. «Господа, дамы, уважаемые члены парламента», — обратился к собравшимся комендант, — «прошу вашему вниманию ученых-исследователей из другого мира, пришедших изучать нашу культуру и традиции», — объявил он официальным тоном, представляя группу. Кузнецов первым поднялся на трибуну, испытывая волнение и гордость одновременно. «Уважаемые граждане, благодарим вас за теплый прием и оказанное доверие», — начал он речь. «Наша цель проста. Мы хотим узнать больше о вашем прекрасно загробном царстве, о вашем чудесном городе Дуате, и поделиться нашими знаниями и достижениями. Но мы явились к вам не только из-за желания познакомиться с вашим миром поближе. Основная наша цель – это спасти свой родной дом. Вблизи вашского кладбища начался настоящий апокалипсис. Толпы мертвецов равняют наш город с лицом земли. Мы надеемся на вашу помощь в решении проблемы со злобившимися мертвецами и поиском души живого человека Томаса, который против воли был отправлен в ваш мир. Я полагаю, он может объяснить, что на самом деле произошло на вашском кладбище. Я надеюсь на ваше понимание и помощь в решении наших проблем, ведь все вы, сидящие здесь, когда-то жили в том мире, откуда пришли мы». «Доктор, вы начали не с того», — улыбнулся комендант. «Позвольте мне озвучить диспозицию наших и ваших сил. Из вашего рассказа я понял, что на земле творится беспредел, мертвые атакуют живых, и вам нужно найти единственную живую душу в царстве мертвых, прежде чем на земле закончатся те, кого можно спасти. Я понимаю, что это цель номер один, и вы бросите на поиски Томаса все силы, но тем не менее, царство мертвых больше одного города, а значит, искать вам придется долго. К тому же, как я понимаю, доктор Кузнецов хочет изучить наш город. Иными словами, вам нужно задержаться у нас в мире минимум на неделю, а может и того больше. Все это время вам нужно что-то кушать, где-то спать и работать. Я готов предложить вам крышу над головой, бесплатную еду в таверне, защиту крепостных стен по ночам и помощь в поиске вашего друга. За все за это я хочу, чтобы свою базу вы организовали именно у нас в городе. Я дам вам плотников, каменщиков и электриков, вы сможете ни в чем не нуждаясь работать тысячи и тысячи лет. Но когда первый межпространственный аэропорт в жизни человечества будет запущен, я хочу, чтобы он был расположен именно у нас в городе, а не в центральном. Вечером, после окончания заседания, власть придержащие подробно расспрашивали группу о целях их прибытия и методах исследования. Особенно заинтересовала представителей власти информация о современных технологиях и инновациях, предлагаемых учеными. «Ваш проект представляется чрезвычайно перспективным», отметил председатель собрания, подводя итоги обсуждения. «Будем рады оказать содействие в проведении ваших экспериментов и исследований». После долгих часов переговоров и дискуссий Кузнецова и его спутников освободили отдел, пожелав отдохнуть и восстановить силы перед следующим днем. Комендант, организовавший встречу, вызвался провести гостей до гостиницы, расположенной неподалеку от центра города. Прогуливаясь по живописным аллеям и площадям, гости наслаждались атмосферой вечера, ощущая гармонию и покой, характерные для провинциального городка. Вскоре они дошли до дверей гостиницы, где им предложили удобные номера и качественное обслуживание. «Спокойной ночи, дорогие гости, завтра мы продолжим наше обсуждение», попрощался комендант с командой. Уставшие, но удовлетворенные прошедшими мероприятиями, путники зашли в свои комнаты. Располагаясь в комфортабельных комнатах отеля, группа исследователя Кузнецова провела остаток вечера, общаясь и обсуждая произошедшее за день. Профессор, сидя в мягком кресле, перебирал бумаги и делал заметки в своем блокноте. «Сегодняшний день выдался богатым на события», признался он, потягиваясь и устраиваясь поудобнее. «Никогда раньше не видел такого развитого и прекрасно обустроенного средневекового города». Паша, лежа на кровати, смотрел в потолок, вспоминая яркие моменты. «Действительно удивительно, насколько невероятным оказался мир мертвых», согласился он, закрывая глаза. Светик, устроившийся на диванчике, помолчал, обдумывая услышанное. «Главное, чтобы наша работа принесла спасение жителям нашего родного города», выразил он общее мнение, заканчивая разговор. Глава 30. Нападение на Дуат. Все остальные члены группы крепко спали, утомленные событиями дня. Только Павел оставался бодрым, укрывшись одеялом и глядя в темноту потолка. Мысленно он перенесся домой, вспомнив любимую жену, уютную квартиру и теплые семейные ужины. Воспоминания согревали душу, а мысль о сумме вознаграждения, которую обещал выплатить профессор, дарила надежду на светлое будущее. Самое главное – это дожить до возвращения домой и попутно нигде крупно не накосячить, думал он про себя. Через какое-то время усталость взяла верх, и Павел незаметно начал проваливаться в сон, оставив беспокойные мысли на утро. Однако долго спать ему было не суждено. Громкий звук, доносившийся с окраин, разбудил его. Он напряг слух. Это был очень громкий волчий вой. Сначала слабый и отдаленный, он становился все отчетливее и интенсивнее, распространяясь эхом по округе. Казалось, выли одновременно не одно и не два животных, а огромная стая. Павел, будучи чутким человеком, стал настороженно прислушиваясь к звукам ночи. Здесь в мире мертвых все немного отличалось от жизни на земле, и он не знал, чего ждать. Несмотря на то, что ничего не предвещало беды, Паша поймал себя на мысли, что его сердце учащенно билось, а дыхание участилось. Паша осмотрел Светика и Леонида Павловича. Они мирно спали, и их не беспокоил никакой волчий вой. «Может, я себя просто накручиваю?» – подумал про себя Паша. Он знал, что находится под надежной защитой высоких стен и мощных пулеметов, установленные на сторожевых башнях, и тем не менее инстинктивный страх давал о себе знать. Павел встал с постели и приблизился к окну, осторожно приоткрыв одну из створок. Свежий ночной воздух приятно освежил лицо. С открытием окна вой стал существенно громче. Сонный город был разбужен. То там, то тут, люди выглядывали из окон. Свет был погашен, только редкие уличные фонари освещали пространство. Их отель находился недалеко от центральных ворот. Окно, открытое Пашей, выходило как раз на окраины и городские ворота. За стеной, если встать на цыпочки, был виден небольшой фрагмент леса, который простирался далеко за горизонт. Высокие сосны, широкие просторы полей, темные массы лесов, утопавших в серебристых отблесках луны. Вся эта умиротворенность и ночная красота, тем не менее, таяла на фоне адского, волчьего концерта. Животные взывали к луне все громче, и вой становился все настойчивее. Паша ощутил атмосферу первобытной угрозы. Маленькая собака выбежала на пустынную улицу. Услышав нарастающий вой, животное внезапно остановилось, испуганно оглядываясь по сторонам. Шерсть встала дыбом, уши прижались к голове, глаза широко раскрылись от страха. Собачонка покрутилась, сделала пару нерешительных шагов вперед, затем развернулась и побежала обратно. Преодолев несколько десятков метров, пес подбежал к низкому окошку подвального помещения. Быстро осмотревшись, животное ловко скрылось в отверстии. «Даже псы прячутся от этого», — студящего кровь ультразвука, подумал про себя Паша и включил камеру и сделал небольшую видеозапись с комментариями. Я уже почти успел забыть о заботах дня, окунувшись в глубокий сон, когда внезапный вой прорвался в комнату сквозь закрытые окна и разбудил меня. Казалось, тысячи голосов объединились в едином хоре, наполняя воздух гнетущим воем. Сначала я подумал, что это галлюцинация, вызванная переутомлением, но реальность подтвердила обратное. Волки выли непрерывно, заполняя пространство ужасающей музыкой, порождавшей животный страх. Город, в котором мы остановились, был надежно защищен крепкими стенами и вооруженными войсками. Это настоящая неприступная крепость, но даже здесь под защитой пулеметов, жутко. Только сейчас я понял, насколько силен звук, как легко он способен разрушить границы сознания и заставить вспомнить забытые страхи. Возможно, завтра смогу взглянуть на происходящее проще, но сейчас, нет, пока рано говорить об этом. Завтра посмотрим. Паша закончил запись, и волчий хор внезапно прекратился, оставив позади неприятное ощущение неопределенности. Павел, чувствуя облегчение, потянулся к ручке, чтобы закрыть окно. Вдруг воздух прорезал грохот пулеметных очередей, разразившийся над городом. Несколько стволов орудий на башнях города синхронно выстрелили, куда-то за периметры города. В голове хаотично заметались мысли. Что это? Штурм города? Животные взбушевались? Вопросы оставались без ответа. Резко все встало на свои места. В ответ на очереди пулеметов послышался массовый обиженный вой раненых волков. Позади в комнате послышалось ворчание. Проснулся Светик и Леонид Павлович. Оба спутника, услышав канонаду, быстро стряхнули сонливость и поднялись на кроватях. Что случилось? Почему стреляют? Пробормотал профессор, суетливо застегивая пуговицы на рубашке. Похоже, волки пытаются атаковать город, пояснил Павел, отходя от окна и включая свет. Светик поднялся с кровати, массируя шею и пожимая плечами. К всеобщему удивлению, стрельба не ослабевала ни на минуту. Напротив, число пулеметных очередей возросло, вибрация стекол в окнах усилилась. Свет зажегся во множестве домов, чьи жильцы, очевидно, также были обеспокоены ночной суматохой. Сколько же там волков, невольно вырвалось у Кузнецова, ругательство. Паша бессильно развел руками, искренне полагая, что такая стрельба могла означать огромную численность стаи. Внезапно именно в этот момент произошло событие, повергшие профессора и его спутников в настоящий шок. Прямо над крышами зданий стали пролетать исполинские силуэты, птеродактили, гигантские крылатые ящеры. В понимании людей, существование таких животных считалось невозможным вне музеев и учебников палеонтологии. Однако привычные понятия о животных не распространились на мир мертвых. Полет птеродактилей над древними стенами города стал настоящим испытанием для душевного равновесия и научной этики профессора Кузнецова. Леонид Павлович увидел феномен, которому в который трудно было поверить. Крылатая масса изящно парила над городом, словно привидение из эпохи мезозойской эры. Ученый замер, не в силах отвести взгляд от чудесного зрелища. Чувство радости и азарта переполняло его, приводя в состояние острого экстаза. «Птеродактили! Живые птеродактили!» — выкрикнул он, не стесняясь собственного восторга. «Невозможно! Этого не может быть!» Паша и Светик обратили внимание на возбужденное состояние Кузнецова. «Успокойтесь, профессор, это опасно для здоровья», — предупредил Светик, пытаясь вернуть наставника к реальности. Однако Кузнецов не смог контролировать эмоции, повторяя вновь и вновь. «Живые ископаемые, настоящие динозавры, надо немедленно заняться их изучением». Один из монстров, вероятно случайно выбравший неверный курс, врезался в прожекторную установку на крыше ближайшей башни. Электрическая вспышка осветила ночное небо ярким белым светом, сопровождаемая истошным криком раненого животного. Люди попадали с разломанной башни. Город наполнился суетой. Редкие прохожие попрятались, люди задернули шторы. Наконец с крыши одного из домов донеслись короткие, четкие хлопки ракетного комплекса. Без сомнения, местные войска знали толк в обороне. В небо взмыли ракеты, выпущенные системой противовоздушной обороны. Ракеты беззвучно рассекли небо, оставив за собой полосу белого дыма. За пару секунд они догнали огромную когтистую рептилию и озарило небо над городом вспышкой. Повисла глубокая тишина, прерываемая лишь топотом ног. Гарнизонные подразделения спешили к главным воротам, намереваясь поддержать тех, кто нес круглосуточную службу охраны города. Ну и круто у них тут организовано, сухо прокомментировал Светик, скрипнув зубами от напряжения. «Пулеметы, ракеты, драконы. Тут война, а не нимбы, ангелочки и черти со сковородками». Город замер, выжидая следующей фазы нападения. Уже вскоре ожидания себя оправдали. Лунный свет, коснувшись внешних стен крепости, обнажил грозные фигуры гигантов, выстраивавшихся перед городскими воротами. Они производили жуткое впечатление. Это были человекообразные монстры. Их громоздкие тела, сплошь состоящие из тугих мышц, перекатывались волнами, превращая любое движение в медленное, неуклюжее, но смертоносное. Их рост доходил до поистине чудовищных 5 метров. На них, за редким исключением, не было одежд. Всего исполинов было 5. Великаны отличались широкой грудной клеткой, чрезмерно крупными конечностями и абсолютно нелепыми пропорциями телосложения. Головы гигантов были малы по сравнению с туловищем, соединялись с телом посредством коротких, грубых шей, придающих их внешности нездоровую асимметрию. Шершавая кожа цвета грязного снега покрывала огромные тела, покрытые жировыми отложениями и неравномерно распределенной мышечной массой. Вся анатомия характеризовалась отсутствием грациозности и гармонии, заменяемой гипертрофированными формами верхних конечностей. Широкие плечи, выступающие ключицы и длинные руки делали движения гигантов неуклюжими и непредсказуемыми. Руки заканчивались толстыми пальцами, которыми они сжимали примитивные дубины и камни, изготовленные из грубых материалов. Физиономия гигантов вызывала искреннее омерзение. Большие квадратные челюсти, маленькие тупые зубы, сморщенные носы и круглые выпуклые глаза смотрели бессмысленным взглядом. Уголки рта были обильно смазаны слюной. Город замер, объятый замешательством и страхом. Командиры военных подразделений отреагировали быстрее остальных. «Всем подразделениям боевая готовность №1», — приказал старший офицер, адресуя приказ войскам и населению. «Подготовить вооружение, эвакуировать гражданских лиц в донжон». Солдаты и офицеры мгновенно принялись исполнять распоряжение командира. Кто-то запустил громкоговорители, висящие на уличных столбах. Монотонный голос из динамиков призывал людей отправиться в крепость, донжон. Услышав сообщение, доктор потянул всех собираться и отправляться в крепость, чтобы переждать бой. Однако Павел ощутил острый импульс, толкавший его в самую гущу событий. Желание оказаться и заснять все с передовой оказалось настолько сильным, что никакие предупреждения и запреты не могли остановить юношу. Схватив куртку и камеру, он ринулся вниз по лестнице, устремляясь к выходу из гостиницы. «Куда это ты собрался, молодой человек?» — окликнул его Леонид Павлович, выходя из номера. «Нам нужно в донжон. Ты же слышал сообщение. Мне нужно это заснять», — твердо отвечал Павел, остановившись на полпути. «Не могу сидеть в стороне, когда моя профессия требует непосредственного участия». Светик внимательно слушал их, а затем подошел к журналисту и положил руку на плечо. «Я понимаю твое стремление, друг», — серьезно сказал он, — «но согласись, риск неоправданно высок. Лучше идти в крепость». Однако Павел остался непреклонен. «Доктор, вы взяли меня сюда, чтобы я документировал дело всей вашей жизни. То, что я вижу сейчас, самое грандиозное, что происходило со мной когда-либо. Мне нужно исполнить свой долг журналиста, я должен сделать репортаж». Профессор и его охранник переглянулись. Наконец Светик нарушил молчание. «Пусть идет», — наконец примирительно сказал он. «Человек должен следовать своим убеждениям, даже если они ведут его в опасные места». С такими словами он проводил взглядом уходящего журналиста, надеясь, что интуиция не подведет и позволит избежать неприятных последствий. Сам он помог собраться пожилому учителю, и они спешным шагом направились в крепость. Тем временем, вооруженные грубо обработанными дубинками, великаны обрушили свои первые удары на городские стены. Земля содрогалась, а кирпичная кладка покрылась мелкими трещинами. Стены, составляющие основу защитных сооружений, затрещали, выбрасывая облака пыли и мелких осколков. С каждым ударом дубин по стенам раздавался ужасный грохот. Канонада пулеметов, стреляющих по нападавшим великанам, не стихал. Стволы орудий нагрелись до красна, однако монстров это не останавливало. Один из бойцов кинул в ближайшего гиганта ручную гранату. Грохнул взрыв. Однако гигант сохранился целым. Монстр взревел от негодования. У него было оторвано ухо и посечено лицо осколками. Он нагнулся и подобрал с земли огромный валун, больше метра в диаметре. Размахнувшись, он запустил его в башню с нерадивым бойцом. Камень попал точно в цель, уничтожив пулемет и снеся верхушку башни, вместе с защитниками. Потеря важного узла обороны стала сигналом для наступления паники и дезорганизации рядов защитников. Город столкнулся с реальной угрозой уничтожения, требовалось срочное вмешательство и принятие решений высшего уровня. Паша осмотрел трупы бойцов, понимая, что им уже не помочь, бросился наверх снесенной башни. Теперь там было пусто. Находясь там, он будет видеть все поле сражения, но не помешает обороняющимся солдатам. Паша взмыл наверх по витой лестнице внутри башни. Поднявшись наверх, он подполз на четвереньках к краю и укрылся за обломом стены. Тихонько включив камеру, он стал записывать все, что происходило вокруг него. Старшина технической роты, худощавый седоволосый офицер, медленно подошел к покрытому пылью танку. Он провел рукой по броне, гладя старую сталь, как живого зверя. Подойдя вплотную, он негромко произнес, обращаясь к машине: «Прости, мой старый друг, мне придется пробудить тебя». Резко заведя ключ зажигания, техник услышал протяжный, тяжелый вздох двигателя, напоминающий первое дыхание ребенка после родов. Машина вздрогнула, еле слышно фыркнула, затем загудела, вибрируя от избытка мощности. «Живешь, друг, живешь!» — с любовью прокричал офицер, трогая пыльную краску на борту. Завертелись гусеничные ленты, рассыпая грязь и песок, отправляя в путь бронированного монстра. Люди, видящие возрождение старого танка, замерли, осознавая символичность происходящего. Гордый профиль советской боевой машины снова готовился вступить в схватку ради спасения родного города. Железный механизм прокатился по дороге, оставляя глубокие следы в асфальте, и остановился у главных ворот. Металлические створки главных ворот, покрытых ржавчиной и многовековыми отметинами времени, неспешно разошлись в стороны, открывая свободный путь бронированному монстру. Свет фар прорубил клин в темноте, обозначив направление движения боевой машины. Стоило танку преодолеть ворота, как механизированные створки мгновенно сомкнулись за ним. Закрытие ворот заняло считанные секунды, благодаря чему периметр крепости остался замкнутым. Стоило массивным деревянным балкам запереть ворота, как один из гигантов совершил отчаянный прыжок, размахивая тяжелой дубиной. Удар чудовищной силы пришелся на только сомкнувшиеся створы ворот. Сила удара была такова, что деревянная конструкция дрогнула, издавая громкий хруст. Кирпичная кладка вокруг проема начала давать трещины, посыпалась штукатурка. К счастью, стены и сами ворота удержались, сохранив целостность. Паша отвлекся от города и направил камеру за периметр города. За пределами стен гиганты атаковали танк с нескрываемым злорадством. Их огромные дубины размерами в ствол взрослого дуба ударяли броню машины. Каждый удар сопровождался устрашающим грохотом. Земля дрожала, и казалось, ничто не сможет выдержать такую чудовищную силу. Однако танк Т-62 обладал достаточным запасом прочности и амортизационными свойствами. Металл стонал и изгибался, но оставалось целым, поглощая энергию ударов. Каждый раз от удара гигантов корпус танка наклонялся, но рессоры справлялись с нагрузкой, позволяя машине быстро возвращаться в первоначальное положение. Бортовой пулемет, установленный на верхней части башни, наконец открыл огонь по гиганту, исторгая поток пуль, рвущихся сквозь кожу вглубь плоти. Выстрелы дырявили монстров, вынуждая их испытывать боль и слабость. Ближайший к танку монстр, ошарашенный непрерывным грохотом пулемета, колебался в принятии решений. Удар дубиной по танку не принес желаемого результата, поскольку старая советская броня показала способность выдерживать удары. Наконец он размахнулся и ударил в разы сильнее прежнего. Танк звонко щелкнул, и один из катков лопнул напополам, приняв удар. Тем не менее стальная оболочка защитила внутреннюю структуру, минимизируя последствия воздействия деревянной дубины. Наблюдая за бесплодностью пулемета, танк начал вращать башней. Ствол наконец оказался направлен на ближайшего гиганта. Наконец, поймав в прицел огромную тушу великана, артиллерийский ствол выстрелил мощным снарядом. Звук взрыва сотряс округу, разорвав монолитную фигуру существа на куски. Кровь и ткани полетели во все стороны, формируя красочную мозаику смерти и разрушения. Заключительный аккордеон пришелся на рев раненого монстра. Искаженный мучительными судорогами и страданиями, монстр повалился на землю. Сородичи погибшего гиганта, находясь в состоянии шока, восприняли гибель союзника как призыв к действию. Забыв о стратегии и благоразумии, Они оставили попытки сломать стены города и устремились к одинокому танку, находящемуся в открытом поле. Командующий обороной города, чей профиль Паша снимал сейчас крупным планом, воспользовался моментом. К этому времени пулеметы на башнях были заменены на крупнокалиберные зенитные орудия. Заключительный этап подготовки к открытию огня был пройден. Наконец командующий дал команду. Сразу несколько стволов, в диаметре не уступающих танковому, выплюнули снаряды, сопровождаемые языками пламени. Одним точным залпом с башен были убиты сразу три гиганта. Их тела были практически разорваны на куски. Последний оставшийся в живых гигант, получивший серьезные травмы, предпринял последнюю попытку спасти собственную жизнь, бросившись бежать прочь от города. Однако новый выстрел основного калибра танкового орудия завершил судьбу гиганта, оставив лишь кровавые пятна и фрагменты ткани на поверхности земли. Воцарилась гробовая тишина, нарушаемая только рокотом дизельного двигателя танка. Все в напряжении ждали следующую фазу наступления на город, но ее не наступало. Глава 31. Полет в Вальхаллу. Сразу после того, как Паша и Кузнецов со своим помощником разошлись, Леонид Павлович в сопровождении Светика двинул в сторону крепости. Они шли с толпой других испуганных горожан в донжон. Толпы беженцев с испуганными лицами, плотными колоннами, следовали в сторону безопасного места. Несмотря на нависшую над городом угрозу, процесс эвакуации жителей проходил удивительно организованно. Семьи шли рядом друг с другом, бережно неся личные вещи и необходимые предметы первой необходимости. Дети держались за руки родителей. Солдаты дуэта, облаченные в сверкающие доспехи, четко выполняли приказы командиров, помогая людям пройти к воротам крепости. Леонид Павлович шел, стараясь держаться уверенно и сохранять достоинство даже в столь необычной обстановке. Рядом шел его верный помощник и ученик Светик. Он внимательно осматривался по сторонам и запоминал важные детали ландшафта. Он ощущал ответственность за пожилого доктора. Дорога была хорошо освещена уличными фонарями, установленными вдоль пути. Это позволяло видеть окрестности и избегать сутолоки. Изредка слышались канонады пулеметов и залпы пушек. Защитники своевременно реагировали, отражая атаки монстров. Наконец, беженцы достигли массивных врат цитадели. Огромные ворота распахнулись, впуская поток беженцев внутрь. Донжон, представлявший собой крепость внутри города, поражал своей неприступностью и простотой конструкции. Стены были выложены из камня. Массивные каменные блоки были уложены настолько плотно, что между ними невозможно было заметить швов. Окна отсутствовали. Единственным источником света были светильники, установленные высоко на потолке и дающие мягкий рассеянный свет. Здание имело форму круга диаметром около 50 метров. Центральная площадка служила местом сбора населения и проведения собраний. Пол площадки был выложен мозаичным орнаментом, символизирующим гармонию миров живых и мертвых. По периметру располагались деревянные скамьи, предназначенные для сидения и отдыха жителей. За площадкой находилась винтовая лестница, ведущая на второй уровень. Там находились трехъярусные койки, где временно разместили всех прибывших, эвакуированных. Пространство использовалось эффективно благодаря компактному расположению кровати и отсутствию лишней мебели. Отдельное пространство было выделено под небольшой медицинский пункт, оборудованный необходимыми медикаментами и инструментами. На третьем уровне находился самый важный объект всего сооружения – командный центр и пульт управления системой защиты. Узкие амбразуры позволяли вести наблюдение за территорией снаружи и обстреливать врагов, если понадобится. Именно отсюда принимались ключевые решения по обороне и координации действий защитников. Простота и функциональность донжона обеспечивали максимальную эффективность защиты и организацию жизни большого количества людей. Находясь внутри этого огромного камня, Леонид Павлович чувствовал себя защищенным и уверенным в силах местной обороны. Светик с Леонидом Павловичем осмотрели все уровни донжона и наконец добралась до последнего этажа. Войдя в просторное помещение, они увидели группу военных и гражданских специалистов, занятых управлением системой защиты. Центральный стол был покрыт картами и схемами, а офицеры совещались тихо и напряженно. «Добрый вечер, коллеги!» – приветливо начал Леонид Павлович, обращаясь к присутствующим. Его голос звучал мягко, несмотря на усталость и тревогу. Командир гарнизона поднял взгляд и улыбнулся гостям. «Рад вас видеть здесь, уважаемый профессор. Однако прошу прощения за неудобство, но этот этаж предназначен исключительно для командования и оперативного штаба. В данный момент прошу вас спуститься обратно на первый или второй этаж, там организованы зоны отдыха и медпункт». Кузнецов кивнул и медленно направился к лестнице. Оставляя последний этаж, Леонид Павлович обернулся и увидел серьезные лица военных, понимающих всю тяжесть ответственности, возложенной на них. Шли тягучие как кисель часы ожидания окончания боя. Шум битвы не затихал. Леонид Павлович сидел на краю деревянной кровати, глядя прямо перед собой пустым взглядом. Под глазами появились темные круги, свидетельствующие о бессоннице и переживаниях. Хотя внешне он выглядел невозмутимым ученым, внутри кипело беспокойство за молодого помощника Павла, которого он оставил на передовой линии обороны. Светик заметил состояние профессора и осторожно спросил: «Леонид Павлович, вы сильно устали?» Тот слабо улыбнулся и ответил тихо: «Устал, но больше волнуюсь за Пашу. Он молод, горяч, необдуманно храбрится, как будто пытается доказать что-то самому себе». Светик сочувственно посмотрел на старшего коллегу. «Павел умный парень и хороший человек, он справится, верьте в него». После нескольких тревожных часов ожидания, наполненных звуками орудия и боя, шум сражения неожиданно прекратился. Тишина показалась странной и даже пугающей. Жители, сидя на жестких деревянных кроватях, вслушивались в тишину, ожидая новостей. Вскоре сверху послышались шаги. Командующий обороной появился на площадке второго этажа, сопровождаемый несколькими офицерами. Лицо его выражало облегчение и гордость одновременно. «Друзья мои, поздравляю! Бой завершен победой наших войск. Город вновь находится вне опасности, и мы можем вздохнуть свободно», — громко провозгласил он. Люди начали аплодировать и радостно кричать. Некоторые плакали от счастья, другие обнимались и благодарили офицеров. Глава города подошел ближе к Кузнецову. «Уважаемый профессор, командование ждет вас наверху. Там собралось все командование обороны и парламент в полном составе». Взобравшись по винтовой лестнице на верхний этаж, Леонид Павлович и Светик оказались в небольшом зале, заполненном важными фигурами местного сообщества. Среди собравшихся стояли правитель города и члены совета, включая мистера Анупа, главы парламента. Правитель встал навстречу гостям, подняв обе руки в знак уважения и примирения. «Дорогой ученый, примите наши искренние извинения за события этой ночи. Никто не мог предположить, что произойдет нападение. Это просто нападки диких монстров или целенаправленная атака», — уточнил Светик. «Это сложный вопрос», — ответил Ануп и продолжил. «Ваше прибытие совпало с критическим моментом в нашей сложной политической системе. Между нами, парламентом и монархом, Аидом, существуют серьезные разногласия. Самодержавец давно испытывает недовольство положением дел. Бесчисленно долго он правил единолично, и наша политическая инициатива для него как кость в горле. Наши ресурсы и независимость раздражают его амбициозные планы расширения власти». Леонид Павлович нахмурился, пытаясь осознать услышанное. «То есть существует центральный правитель, и вы подозреваете вмешательство этого царя Аида в сегодняшнее нападение?» — уточнил Кузнецов. Мистер Ануб тяжело вздохнул и продолжил. «Прямых доказательств нет, но факты указывают на участие в нападении Аида. Те животные и монстры, что напали на город, неофициально подчиняются непосредственно ему. По отдельности они могут набрести на город, но три организованных волны – это спланированная атака. Их появление нельзя объяснить случайностью или природными причинами». Голос губернатора стал тише, почти шепотом. «Возможно, Аид решил проверить наши силы и возможности сопротивления. Сегодняшнее нападение стало своеобразным испытанием, проверкой готовности армии города противостоять внешним угрозам». Светик заинтересовался словами лидера и вмешалась в разговор. «Получается, эта атака была провокацией? Зачем Аиду провоцировать конфликт?» Правитель утвердительно кивнул. «Совершенно верно. Ни для кого не секрет, что для него за счастье разогнать парламент, ведь он мешает ему править единолично. Для нас победа стала символической демонстрацией независимости и решимости защищать свои интересы, но я уверен, это не конец». Это откровение вызвало у Леонида Павлова глубокий интерес, ведь история приобрела невероятный оборот. В царстве мертвых вовсю шли политические игры. После обсуждения политики и междоусобиц правитель внезапно обратился к Леониду Павловичу. «Есть еще одна важная информация, которую нам хотелось бы обсудить отдельно, дорогой гость. В нескольких сотнях километров отсюда раскинулся город Вальхалла. Там местной сенсацией стало появление живого мужчины с филином. Его внешность соответствует вашему описанию друга, Петрова Томаса Алексеевича. Кузнецов невольно выпрямился, напрягаясь от неожиданности. «Томас, вы уверены, где именно видели его?» Правитель сделал выразительную паузу, подчеркивая значимость своих слов. «Согласно последним данным, вчера ночью в Вальхалле состоялся поединок между живым человеком и одним из воинов города. Имя противника достоверно неизвестно, предполагаемый противник – боец Ярослав. Обстоятельства навевают подозрения, что речь идет именно о вашем друге». Светик ахнул. «Было ясно, что ситуация принимает драматический оборот. Значит, нам надо срочно выдвигаться в Вальхаллу», – решительно заявил Леонид Павлович, вставая с кресла. Правитель понимающе кивнул. «Согласен. Отправитесь сейчас, чтобы застать Томаса в городе», – ответил Анупи, убедившись, что профессор согласен, повернулся к своим советникам. «Немедленно организуйте наведение после ночного погрома и обеспечьте всем необходимым для путешествия господина Кузнецова и его спутников». Собрание закончилось поспешно, участники стали расходиться. Закончив беседу с руководителем города, Леонид Павлович покинул зал совещания и торопливо отправился вниз, ища Пашу. Юноша ждал его на входе в донжон, держа камеру в руках и сияя от восторга. «Вот эта ночь была! Никогда раньше не видел такого масштабного сражения!» — возбужденно рассказывал он, увидев приближающегося профессора. Леонид Павлович без слов подошел и крепко обнял парня, едва скрывая эмоции облегчения и радости. «Ты цел, слава богам!» — прошептал он чуть хриплым голосом. Павел улыбнулся смущенно и сказал: «Те кадры, что я записал, это сенсация!» Светик улыбнулся. Паша с удивлением отметил, что раньше не видел улыбки на его суровом лице. «Молодец, Павел, хорошо справился с задачей. Покажешь записи по дороге. Пойдем, мы знаем, где искать Томаса». «Что, как вы узнали?» — удивился и обрадовался Паша, следуя за Кузнецовым. «Дело предстоит сложное. Парламент сообщил нам новость. Возможно, Петров Томас Алексеевич оказался в Вальхалле. Этот небольшой город расположен в 200 километрах отсюда. Мне дали карту на третьем этаже, из нее следует, что в царстве мертвых городов не так уж и много. В основном вся территория – это бескрайний лес. В основном в городе обитают души военных и бойцов, они регулярно проводят турниры и состязания. Сегодня в одном из таких турниров примет участие Томас». Павел задумался, но после секундного размышления ответил: «Готов отправиться сразу, профессор. Камеру заряжу, оборудование возьму». Светик взял рюкзаки и сумки с оборудованием. Настроение смешанное: возбуждение, страх, предвкушение новых приключений. Осознавая ответственность за судьбы членов своей команды, Кузнецов строго приказал: «Будьте осторожны, помните о безопасности. Предстоит нелегкое путешествие, и мы справимся только действуя сообща». Не тратя излишнее время на сборы, герои направились к выходу из города. Покинув пределы Дуэта, путешественники вышли на открытое пространство. Земля была сплошь покрыта следами сегодняшней битвы. Повсюду лежали искалеченные тела волков. Животные, воняющие еще при жизни, сейчас смердели просто ужасно. Огромные великаны также валялись рядом. Все эти трупы собирали в кучу люди в белых костюмах и защитных масках. Леонид Павлович остановился, оглядев пустынное пространство, покрытое следами недавних боев. Ему отчаянно хотелось взять пробы ДНК и провести другие манипуляции с великанами и птеродактилями. Руки так и чесались, он понимал, что если он это не сделает сейчас, уникальный биологический материал будет утилизирован. Кузнецов потянулся к сумке с необходимыми приборами, но быстро передумал, поймав на себе неодобрительные взгляды Паши и Светика. Герои прошли мимо таких ценных образцов, обогнули здоровенный танк с многочисленными вмятинами и сломанным катком. Рабочие усердно восстанавливали поврежденный механизм привода гусеницы, ругаясь, на чем свет стоит на нерадивых великанов, поломавших такую хорошую технику. Павел шел мимо и наблюдал за группой рабочих. Попутно он делал снимки на камеру и оставлял короткие комментарии. Его лицо выражало смесь ужаса и азарта. Впервые он столкнулся лицом к лицу с последствиями настоящей битвы. «Впереди долгий путь, друзья», — произнес Кузнецов, подбадривая и себя, и подчиненных. «Нужно двигаться вперед, сохраняя ясность ума и силу духа». Через пару минут путники скрылись из виду под раскидистыми ветками ближайшего к городу леса. Они направлялись к капсуле, служащей для перемещениями между мирами живых и мертвых. Светик ужасно не хочет на ней лететь, так как в прошлый раз после перелета он себя чувствовал очень плохо. «Не переживай, Святогор», — успокаивал его Леонид Павлович, — «в этот раз все будет легче. Мы в этот раз полетим как на вертолете, просто из пункта в пункт. Тебе не будет плохо, ведь мы не будем перемещаться между мирами. Я на это очень надеюсь, док», — подавленно отвечал Светик. Недолгий пеший-пеший переход вскоре закончился. Паша узнал небольшую поляну в гуще леса. Капсула телепортации стояла нетронутой, в том виде, в котором они оставили ее в прошлый раз. Светик нерешительно приблизился к входу, вспоминая свое предыдущее болезненное перемещение. «Знаете, друзья, честно говоря, я совсем не хочу опять проходить через этот кошмар. Последний раз было ужасно. Я думал, я умираю», — пожаловался он, беспокойно поглаживая висок. Леонид Павлович мягко положил руку ему на плечо, успокаивающе улыбнувшись. «Успокойся, Святогор, сейчас все будет иначе. Мы используем корабль как транспортное средство, аналогичное самолету. Границ между миром живых и мертвых не нарушаем, значит, полет пройдет значительно мягче». Павел добавил поддержку. «Да-да, Светик, расслабься, легко вам говорить, я еле ползал, а вы через 10 минут уже скакали с айгаками». Несмотря на сомнения, Святогор согласился войти в капсулу вслед за остальными членами группы. Путников встретили все те же приборы, кнопки, экраны навигационных устройств. Леонид сказал друзьям занять места и пристегнуться ремнями безопасности. Капсула загудела, загорелись экраны. Механизм оживал постепенно. Паша почувствовал, как механизм медленно поднимается вверх. Ее скорость подъема постепенно росла, и, остановившись в подъеме, легко поскользила в сторону, заданного ученым, направления. Ощущение от полета было совершенно другим, плавным, приятным, свободным от болезненных ощущений предыдущего раза. Светик облегченно выдохнул, чувствуя легкую эйфорию от скорости и высоты. «Похоже, действительно проще переносится», — признал он с улыбкой. Через несколько минут после старта капсула преодолела верхушки леса и поднялась на значительную высоту. Оттуда открылись потрясающие виды. Бескрайние равнины, озера и горы мерцали в лучах солнца, придавая пейзажу сказочную красоту. Павел, прижавшись к иллюминатору, восторженно смотрел вниз, наблюдая пролетающие под ногами земли и природные чудеса. Впервые оказавшись в подобном путешествии, он испытывал чувство глубокого удовлетворения и трепета перед неизведанным. Он включил камеру и начал запись. Глава 32. Амазонки. Леонид Павлович оставался сосредоточенным на маршруте. Развернув карту, выданную руководством дуэта, он указал на точку в левом нижнем углу карты. «Ребята, смотрите внимательнее. Внизу расположен небольшой населенный пункт. Это Фимиттаун, город женщин-воинов, известных своими боевыми искусствами и высокими моральными принципами». Светик скептически приподнял бровь. «Женщины-воины, интересно посмотреть, как выглядит подобный социум». Кузнецов продолжил. «Местные легенды утверждают, что здесь живут самые сильные женщины мира, способные побеждать любых противников силой воли и умения». Вскоре на горизонте стали прорисовываться первые, смутные очертания небольшого поселения. Фимиттаун открылся глазам, как утопающий в зелени и цветах садовый рай. Дома построены по кругу в виде небольшой крепости. Улицы вымощены камнем, многочисленные сады украшены статуями героини и символами достоинства.